Успокоившись совершенно, чувствуя легкую слабость, он улыбался так же бездумно во весь рот. Реальное прямо-таки умиляло, и не только Элвик, очаровательное в куцем балахончике из легкой кисеи, но и рассвет за высоким окном, тяжелые драпировки балдахина, мебель, разбросанная одежда. Все это принадлежало привычной реальности, не имевшей ничего общего с непонятным кошмаром. Элвик наклонилась к нему, легонько провела кончиками пальцев по щеке. «Надеюсь, это не из-за меня кошмары снятся?» Он помотал головой. «Вот и прекрасно», — сказала она, с самым невинным видом плюхаясь рядом в своем скудном одеянии. «А то кто тебя знает, пришельцы из других миров?» И уютно устроила голову у него на плече. «Что за немой вопрос у тебя в глазах?» «Я только сейчас стал соображать», — проговорил он, крутя головой и усмехаясь. «Гостиница, конечно, роскошная, но вряд ли ее владельцы способны в считанные минуты доставить в номера и разнообразные наряды совершенно по мерке гостям. А вон там в шкафу висят еще платья, и наверняка любое на тебя сшито, ручаться можно». Она смешливо оглянулась на распахнутую дверцу высоченного тяжелого шкафа, опустила глаза с гримасой деланного раскаяния. «Ну, виновата, виновата. Это в самом деле мои комнаты. Я тут живу уже давно. В доме меняют полы и обивку на стенах. Не могла же я вести тебя туда. А своих дворцовых комнат я терпеть не могу. Там лет 100 назад кого-то убили. Привидения не являются, но все равно неприятно. Между прочим, гостиница и в самом деле забита. Тут я тебе не соврала. Уж извини, что я тебя совратила самым бесцеремонным образом. Ладно? Что-то не похоже, чтобы ты был этим удручен. Как только я тебя увидела, так и решила. Ты ведь простишь скверную девчонку? Если нет, я с собой покончу у тебя на глазах. И тебя всю оставшуюся жизнь будет терзать совесть. Или нет, или наоборот». Она приподнялась на локте и смешливо заглянула в лицо. «Может, ты как раз будешь потом цинично хвастать в кругу таких же вертопрахов, что из-за тебя проткнула себя кинжалом потрясающая красавица самого что ни на есть древнего рода? Знаю я мужчин». «Не надо себя протыкать». «Значит, ты не сердишься?» Но он усмехнулся. «Может, в гостинице и нет никакого Сторри?» Ее зрачки сузились совершенно уж по-кошачьи. «А вот за такое я могу и обидеться. Сторри здесь, на втором этаже. Делами службы я бы пренебрегать не стала. Я всего лишь самую чуточку отступила от истины. Он уже был здесь, когда мы приехали, но, как мне доложили, к нему проскользнула его нынешняя подружка. На привычке Сторри нам прекрасно известны. В этом случае он провалялся в постели до полудня. Так всегда было. И потом я решила, что утро вечера мудренее. Он все равно никуда от нас не денется. Мне бы донесли, если бы он покинул гостиницу. А мы ночью все равно не стали бы ничего предпринимать. Прости за прямоту, но я не думаю, что ваши люди находятся в таком положении, что их могут спасти предпринятые парой часов раньше усилия. Что-то мне подсказывает, или лишние несколько часов для них не играют никакой роли, или... Ладно, все равно это выйдут пустые гадания. Но о службе я помню. Мне тоже хотелось бы поваляться до полудня, да и тебе, наверное. Придется вставать. мы его застигнем разнеженным, не ожидающим гостей. Одевайся. Она проворно спрыгнула с постели и направилась к стулу, на котором развесила свое мужское платье. Поручик смотрел ей вслед растерянно и тоскливо. Очень уж легко получилось, что он изменил жене, которую без всяких книжных красивостей любил, пылко и беззаветно. Конечно, у него был приказ, и тем не менее он, как ни прислушивался к своим чувствам, не ощущал настоящего стыда и раскаяния. Что-то похожее покусывало, но вот именно что легонько. Может, все дело в том, что этот мир и населяющие его люди некоторым образом нереальны, не принадлежат его временам, его миру? Или он таким образом подыскивал удобные оправдания? Вздохнув, он встал и потянулся за штанами. Элвик одевалась стремительно, в нешуточной спешке. Глава 9. Дичь и охотники. Вычурная, начищенная дверная ручка послушно опустилась вниз под легким нажимом, но дверь не поддалась. Девушку это ничуть не обескуражило. Она достала из кармана длинный железный стержень с какими-то хитрыми бородками на конце, сунула в замочную скважину и принялась сосредоточенно им орудовать, склонив на бок голову и высунув от усердия кончик языка. «Мне на этот раз тоже что-нибудь изобразить?» — осторожно поинтересовался поручик. «Нет уж», — сказала Элвиг, — «стой в сторонке с грозным видом и только. Этого субъекта я давно знаю. Это тебе не старый трусоватый антикварий». «Ага». Дверь чуточку отошла. «Ну, конечно», — сказала Элвиг. «Вы чересчур самонадеянны, чтобы запираться еще и на задвижку. Пошли». Они оказались в роскошной прихожей и притворили за собой дверь. Стояла тишина. Не раздумывая, Элвик сунула в рот два пальца и свистнула так, что на сей раз ей позавидовали не просто бы голубятники, а разбойничьи атаманы. У поручика даже в ушах заломило. Подобный экстравагантный способ давать о себе знать действие возымел моментально. Открылась дверь, показался высокий мужчина в бархатной домашней одежде наподобие роскошного халата. За его спиной маячила запахнувшаяся в кисейный пеньюар очаровательное белокурое создание со вздернутым носиком и глупыми глазищами. — Так это ты есть, коварная разлучница? — незамедлительно воскликнула Элвик. — Это ты разбила счастье всей моей жизни? Скоро и до тебя доберусь. Она наполовину выдвинула сверкающий клинок и громко швырнула его в ножны. Это прозвучало невероятно фальшиво, в худшем стиле бездарного провинциального театрика. Но белобрысая приняла все всерьез и, громко пискнув от ужаса, захлопнула дверь спальни. «Напрасно вы так, благородная Элвик!» укоризненно, совершенно спокойно сказал мужчина. «Она чего доброго поверит, и моя самая лирическая любовная история придет к концу». «Переживете, Сторри», — отрезала Элвик. «У вас этих историй превеликое множество, и все лирические настолько, что слезы умиления ручьем текут. Что вы на меня так смотрите?»